актер театра иллюзион. Все там, как в зеркале кривом. Там сострадание похоже на любовь. Актер играет роль любовь. Произносит монолог печальный свой. В темноту и зал пустой. Сцена недоигранная любви. Актер играл ее один. Голосой сорвет до хрипоты плохой актер плохой игры.